Татьяна Томах. «Светлый шелк неба». Часть первая. «Светлый шелк неба» у каждого получался своего особенного оттенка. У серьезного Зима бирюзовый, прохладный, у его соседа густо-синий, как в июньский полдень. Томео, пряча улыбку в густую бороду, еще раз обошел учеников. Семь голов, старательно склоненных над работой, семь льняных платков, распятых на тугих деревянных кольцах, семь небес, рождающихся под проворными пальцами. У каждого свое. «После того», — негромко сказал Томео, опираясь кулаками о каменный подоконник и разглядывая настоящее небо, высокое, лазоревое, безоблачное. «После того, как вы научились видеть свет, следует потренироваться в создании формы. Ученик Зим, о чем надлежит помнить, прежде чем положить первый стежок?» «Прежде чем соединить нитью начало и конец первого стежка, необходимо проложить мысленно не только этот стежок, но и последующий». «Почему, ученик Зим?» «Потому что нельзя вышить поверх того, что уже вышито». «Хорошо, ученик Зим». Томео задумчиво смотрел в круглые глаза Зима. «Запомнил. Но понял ли то, что запомнил?» «Ученик Аль!» Нельзя дать повод думать, что мастер Томео выделяет своего сына из прочих и проявляет снисхождение. «Ученик Аль! На занятиях надлежит смотреть не в окно, а в свою работу или на учителя. Что есть игла вышивальщика, Аль?» Темные глаза Аля, обратившиеся к отцу, вспыхнули беспокойно и горячо. «В такие смотреть, будто угли в ладони держать. И красота мерцающая, колдовская, и жжется до боли, до кровавых волдырей. Мамины глаза. А голос свой. Не робкий, как шелест летнего ветра, а звонкий, подобно говору быстрого горного ручья. Игла есть продолжение не только пальцев вышивальщика, но и его сердца и глаз. Нить, продетая в иглу, связывает воедино взгляд, сердце и руку. Каждый стежок настоящий мастер делает сперва глазами, потом сердцем и только потом рукой». «Что ты опять увидел в этом окне, ученик Аль?» «Птицу, учитель!» «Что?» Вздрогнув, Томео повернулся. Ему почудилось, что на подоконник упала тень огромных крыльев. Будто не городская печуга, юркий воробей или неуклюжий голубь пролетела мимо, а какая-то большая нездешняя птица. «Только я думаю, что это не так, учитель!» «Что?» Томео опять вздрогнул. Глаза сына смотрели взволнованно. Губа закушена, вороная прядь перечеркивает бледный лоб. «Мальчик мой», — задохнувшись от нежности, подумал Томео, — «как же ты похож на Альду, особенно сейчас». Эта прозрачная кожа, детская хрупкость узких плеч, тонких запястьев. Захотелось обнять нежно и крепко, прижать к сердцу, никогда не отпускать, защищать от ветра, времени, непогоды, от смерти. «Игла вышивальщика — продолжение сердца?» «Ты мое продолжение, мальчик. Моя солнечная нить. Что я без тебя? Пустая игла, которая бестолково ранит ткань жизни, не оставляя ни света, ни красоты волшебного рисунка». Томео заставил себя опустить задрожавшие руки, потому что знал, что бессилен, так как не смог уберечь Альду, а ведь пытался. «Лучшая знахарка, лучшее лекарство, рубашку вышил с хризантемами. В каждый лепесточек весь свет, всю надежду вложил. Сам все время рядом. В последние дни о еде и сне вообще забыл. Домашние считали, что помешался. А ему казалось, если не выпустит из руки исхудавшую ладошку, удержит. Не отдаст той костлявой страшной гостье, которая уже по-хозяйски озиралась на пороге. Не удержал. Так потом и похоронили в той рубашке с хризантемами. Соседки все шептались, что непорядок, живое, мол, живым. Дуры. Разве он мог кому-то еще отдать те ее цветы? Разве он мог теперь лишний раз приласкать мальчика, опасаясь вызвать у других зависть, опасаясь испортить его слишком мягким воспитанием, опасаясь потерять? Будто мальчик теперь был единственным живым цветком, и страшно было сломать его неловким движением. Будто теперь само прикосновение Томео, не сумевшего удержать любимую супругу, было отравлено беспомощностью и обреченностью. «Что не так, ученик Аль?» — строго переспросил Томео. «Я думаю, что сперва мастер делает стежок сердцем, а потом уже взглядом. Потому что мастер часто вышивает то, чего нет на самом деле. То, чего нельзя увидеть». «Какие цвета, матушка Клио!» — восхитился Томео, перебирая мотки новых шелковых ниток. «И откуда вы берете такие дивные краски?» «Ну, мастер Томео...» Коричневое лицо старушки еще больше сморщилось от довольной улыбки. «Я ведь не выпытываю ваших секретов!» Пальцы вышивальщика с удовольствием поглаживали теплый шелк, будто спинки разноцветных чудных зверьков. «Черный!» Томео удивленно разглядывал растрепавшийся моток на своей ладони, похожий на огромного паука. «А вот еще...» «Раньше ведь у вас не было черных ниток, матушка Клио?» «И серых?» «Помните, много лет назад, когда я спросил, вы мне сказали, что даже глаза не могут быть черны. Я просто плохо разбираю цвет. И что туча, несущая плодородный дождь, на самом деле переливается серебром и перламутром, если разглядеть ее суть. А иные тучи изображать не след». «Ну...» Старушка будто смутилась. «Времена меняются, мастер. И после яркого заката наступает ночь, хотим мы этого или нет. Вот и я теперь решила, что нитки должны быть всяких цветов, чтобы каждый мог выбрать то, что ему нужно». Матушка Клио отобрала у Томео черный моток и сердито отшвырнула обратно в корзинку. Черного паука к беззаботным ярким бабочкам. «Ученик Лис, о чем должен думать мастер за работой?» «О работе, учитель?» Востроносый белобрысый юноша запнулся под строгим взглядом. Поправился. «О предмете, который создает, о его сути. Иначе суть созданного предмета, а значит, его назначение и действия могут быть искажены». «Хорошо». 7 пар глаз выжидательно смотрели на Томео. 7 тонких игл подрагивали в нетерпеливых пальцах, готовые связать воедино мысль, чувство и волшебное сияние шелка. «Когда вы будете вышивать тучу на своем небе, вы должны думать о дожде внутри ее. Добром, долгожданном дожде, о котором молятся крестьяне в жаркие дни. О жизни внутри вашей тучи, но не о темноте и тяжести. Понятно? Теперь можете начинать». Он посмотрел, как иглы скользнули к чистым полотнищам ткани. Одни медленно и нерешительно, другие уверенно. Оперся подоконник, с удовольствием чувствуя пальцами прохладное прикосновение камня. Над ратушей в безоблачном небе плавилось раскаленное солнце. Сейчас приятно думать о дожде, о теплом летнем ливне, который прибьет горячую пыль, вымоет до блеска мощеные улицы. Под таким ливнем хорошо плясать, хохоча и подставляя под ласковые струи лицо, плечи и ладони. Хорошо, особенно когда ты беззаботный мальчишка, а не уважаемый мастер цеха вышивальщиков. Давно не было дождя. 2-3 недели. Странно, уже очень давно. «Что это, ученик Аль?» Томео вдруг осип, и вопрос получился почти беззвучным. «Дождевая туча, мастер!» — почтительно ответил Аль, не прерывая работы. Стежок за стежком ровно ложились на туго натянутую ткань, обозначая границу между светлой глубиной неба и краем тучи. С каждым движением проворной иглы туча на ярко-синем небе Аля все больше становилась похожа на огромную хищную птицу. Черную птицу, раскинувшую крылья над маленьким, будто игрушечным городом. Черную птицу. Черную. Мастер Томео все еще пытался справиться с голосом. Аль ловко закрепил последний стежок. Нагнувшись, перекусил кончик нити. И тут за окном в небе, потемневшем в один миг до густой чернильной темноты, полыхнула молния. На улице вскрикнула женщина. Один из учеников испуганно ахнул. Упала корзинка со швейными принадлежностями, с жалобным звяканьем рассыпались по полу коробочки с иглами. На город, измученный трехнедельной жарой, обрушилась яростная, сверкающая огненными молниями чернокрылая гроза. Утром в дом мастера Томео ворвался посетитель. Отряхнул на пороге грязь с башмаков, истрепанных дорогой, сбросил мокрую накидку из козьих шкур. Долго кланялся удивленному хозяину, раскладывал у ног подарки, бочонок с медом, легкое, будто кружевное одеяло из козьего пуха, благодарил, сбивчиво, но искренне, захлебываясь словами. Мол, слава мудрому мастеру Томео, который все знает и чувствует, и позор на голову глупого Макгала, дурня из дурней. Даром, что выбрали его старосты, восточные хранители хлеба. Не заметил Макгал, что истлела старая, еще дедам даренная вышивка. Рассыпалась в пыль. Пока сообразил дурень Макгал заглянуть в сундук, пока ахал да собирался в путь, пока топтал неуклюжими ногами дорогу, тут бы и совсем засохла земля, погиб урожай. Но слава мудрому мастеру Томео, который все знает и чувствует. Ах, какой могучий ливень вчера ласкал пересохшую землю, а теперь мастер Томео передаст глупому Макгалу новую вышивку, чтобы добрый дождь впредь всегда поил досыта восточные земли. Мастер Томео долго разглядывал вчерашнюю работу сына. Хмурился. Велел Алю показать иглу. Игла оказалась обыкновенной, ученической, как и должно. Спросил, указывая пальцем, но избегая дотрагиваться до бока черной хищной тучи. «Почему ты вышил ее так, Аль?» Аль ответил, робко, не поднимая глаз, но упрямо. «Помните, вы мне ответили, отец, что сначала мастер должен увидеть будущее создание». Но не глазами, а своим сердцем. И потому это не всегда будет то, что видят остальные. Я увидел ее такой. Сначала Томео хотел приказать сыну распустить злосчастную вышивку, стежок за стежком, начиная с самого последнего. В порядке обратном тому, с которым стежки ложились на ткань. Потом передумал. Это было бы равносильно признанию, что ученическая работа пугает мастера Томео. Что ей придается больше значения, чем должно. Что вчерашняя гроза, кстати, ударившая молнией в ратушу, могла быть не просто совпадением. В конце концов, Томео с осторожностью, которую предписывали при обращении со старыми опасными вышивками, отнес работу сына в хранилище и уложил в сундук, прикрыв чистой тканью. А в следующую ночь мастер Томео создал для восточных хранителей хлеба вышивку взамен умершей. И в отягощенный добрым дождем пухлощекой тучи, которую он вручил утром довольному Макгалу, не было ни одного черного стежка. Ни единого. Перед выпускным экзаменом Томео волновался, кажется, больше сына. Даже учителю не следовало заранее спрашивать учеников о придуманной дипломной работе, дабы не повлиять на замысел и не исказить результаты. Но Томео спросил. «Я собираюсь изобразить стену мира, отец», — послушно ответил Аль. «И цветы возле ее подножья. И небо над ней». Стена мира часто становилась темой дипломных работ. Это поощрялось. И монументально, и патриотично, и чем чаще будет воспеваться крепость и незыблемость стены мира, тем лучше. «Хорошо», — с облегчением кивнул Томео. Задумался, пытаясь отыскать возможный подвох в такой спокойной теме. Черная тень той, надежно упрятанной в старом сундуке вышивки, еще иногда мерещилась, ему будто задевала затылок краем ледяного крыла. Томео уточнил. «В том небе, Аль, не будет туч? Или птиц? Черных птиц?» Аль задумался, потом улыбнулся, покачал головой. Я еще не отчетливо вижу мою стену, отец. Но ничего такого не будет. Точно. Там будет чистое светлое небо, я обещаю. На вступление в цех вышивальщиков в этом году претендовали 4 ученика мастера Томео. Экзаменуемых проводили в келье во дворце мастеров, и под наблюдением мастера Бри, главы цеха вышивальщиков, запечатали двери. Ровно через сутки ученикам надлежало представить дипломные работы на суд экзаменаторов во главе с губернатором города. Учителям дозволялось присутствовать при оценке. Первые 2 ученика не посрамили Томео. Выпуклые колосья на одной работе так и манили ухватить в ладонь, ощутить упругость и тяжесть зерен, порадоваться доброму урожаю. Над пшеничным полем вдалеке возвышался восточный край стены мира. На второй вышивке из бурливой горной речки, играя, выпрыгивала форель с перламутровым блестящим брюхом. Один из экзаменаторов вдохнул, будто пытаясь ощутить запахи реки и рыбы. Такой свежестью веяло от работы. Томео натянуто улыбался в ответ на поздравление губернатора и с тревогой смотрел, как Аль идет по проходу, держа на вытянутых руках свою прикрытую белой тканью вышивку. Бри, сухонький и востроносый старичок, сообразил быстрее всех. Кто-то еще только успел ахнуть, восторгаясь красотой и живостью алого цветка на переднем плане. Кто-то недоуменно нахмурился, разглядывая изломанные стебли и смятые лепестки других цветов. Кто-то еще только скользнул взглядом к нависающей над полем громаде стены мира, отмечая какую-то несуразность знакомого силуэта. А мастер Бри уже споро накинул на вышивку белую ткань. Морщась, как от зубной боли, пробурчал скрипуче и резко. «Недоработано. Мастер Томео, извольте забрать и объяснить ученику его... ошибки». Обернулся к губернатору. «Извините, ваша светлость. Юноша, безусловно, талантливый, но слишком переволновался. Дозвольте перенести экзамен на будущий год». Губернатор, так и не успевший ничего разглядеть, милостиво кивнул. Ночные гости редко приносят добрые вести. Даже если среди ночи приходит старый друг. Верный друг, не побоявшийся рискнуть своей репутацией и жизнью, чтобы упредить о беде. «Не нужно», — морщась махнул Бри на поднос с фруктами и вином, предложенный заспанной служанкой. Сухая старческая ладошка была словно птичья лапка. «Холодного чая полкружки или воды. Душная ночь». Ясные не по возрасту глаза обратились к Томео. «Та вышивка еще существует?» Томео неохотно кивнул. Когда они с молчаливым Алем вернулись со злосчастного экзамена, Томео первым делом потребовал распустить вышивку. Стежок за стежком в порядке обратном тому, с которым они ложились на ткань. Потому что только создатель мог уничтожить свою работу, если сам желал этого. Впрочем, даже у самих создателей это получалось не всегда. По крайней мере, не всегда точно так, как им хотелось. Аль отказался. «Прости, отец», — сказал он, не поднимая взгляда. «Я не могу. Даже для тебя. Я не могу солгать ни одним стежком. Я увидел ее так». «За что мне это? Ну за что?» — подумал Томео, глядя на бледного, напряженного как преступник на допросе сына и стену мира за его спиной. Несокрушимую, вечную стену мира, на вышивке Аля оскалившуюся рваной раной черного провала. Полоса священных цветов перед стеной была вытоптана. Только один цветок покачивался на слишком тонком стебле, и его дрожащие на ветру лепестки напоминали капли крови. Мастер Томео тяжко вздохнул и, укутав страшную вышивку белой, не знавшей иглы тканью, будто покойника в саван, отнес ее в сундук. В той первой, где черная птица простирала над городом огромные крылья, предвещая беду. «Неважно». Мастер Бри глотнул чаю, снова поморщился, как от уксуса, отставил чашку. «Теперь неважно. Томео, вели своему сыну собрать вещи, легкую сумку. Пусть поторопится. Потом ты проклянешь его и изгонишь из дома и из города, а я засвидетельствую обряд». Бри предупредительно поднял сухую ладошку, заставляя мастера Томео молчать. «Времени мало, Томео. Ты мне веришь?» Томео склонил голову под его взглядом. «Нельзя ли...» — тяжко вздохнув, начал он. «Поторопи сына!» Поднятый с кровати Аль торопливо одевался. Томео вернулся в гостиную, время от времени прибольно щипля себя за руку, в надежде, наконец, проснуться и забыть происходящий сейчас кошмар. Бри стоял возле окна, напряженно вглядываясь в пустынную ночную улицу. «Вечером к губернатору прилетела почтовая птица от пастухов западных лугов», — сухо и отрывисто сказал Бри, не оборачиваясь. «Черная птица. Знак беды. В записке». Бри осип, кашлянул несколько раз, продолжил тихо, еле слышно. «В записке говорилось о трещине, о провале в стене мира». Бри обернулся, страшно постаревший и осунувшийся за несколько минут. «Ты понимаешь, Томео, что они сделают с твоим сыном, когда вспомнят, какую вышивку он представил на экзамен?» Он даже не успел ничего толком объяснить сыну. Аль моргал с просонья, недоуменно и растерянно пытаясь улыбнуться. Должно быть, ему тоже казалось, что все это просто дурной сон. Тяжелые, непоправимые слова срывались с закостеневших губ Томео. Мастер Бри, вслушиваясь, кивал, прикрыв глаза. «Если ты осмелишься вернуться к порогу моего дома, я захлопну дверь перед твоим лицом», — закончил Томео. «Лучше бы я проглотил все свои иглы, и они вспороли мне внутренности», — подумал он. «Лучше бы...» «До рассвета, юноша, тебе следует покинуть город», — сказал мастер Бри, подхватывая Аля под локоть. «Поторопись. Мы проводим тебя до ворот. Ступай на восток. Вот тебе письмо к доброму Магалу. Он будет счастлив оказать тебе гостеприимство». Она вывернулась невесть откуда, шустро выпрыгнула из темноты, запричитала, хватая Аля за руки. «Ай, сыночек, ты куда же? В темную ночь на незнакомую дорожку! Ай-ай!» «Матушка Клио!» — изумился Бри, первым признавший старушку. «Вот пирожков на дорожку, ты тепленький! Держи, держи, малыш!» Матушка Клио силком впихнула в руки Аля полотняный мешочек. Подергала куртку, заставив юношу нагнуться. Расцеловала в обе щеки, погладила по голове. «Дорожка-то длинная, ай! Ну, ступай, раз старшие велят, ступай! Раз такая у тебя дорога!» Матушка Клио легонько подтолкнула Аля в спину. «Пусть небо тебе будет светлым шелком, сынок!» Так и получилось, что Аль шагнул в ворота города не под проклятие отца, а под доброе напутствие матушки Клио. «Ты мое продолжение, мальчик», — думал Томео, глядя вслед сыну. «Моя солнечная нить. Что я без тебя? Пустая игла, которая только больно колет пальцы и не умеет оставить даже простого рисунка». Хотелось крикнуть «Я люблю тебя, сынок!», но он не мог даже пожелать светлого неба, как матушка Клио. Хотелось, чтобы Аль обернулся хоть разочек, чтобы понял, чтобы простил за слова, которые были сказаны, и за те, которые так и не были произнесены. Аль не обернулся. И мастеру Томео почудилось, что ножницы в чьей-то невидимой руке перерезали солнечную нить его жизни. Ножницы, чьи черные лезвия были похожи на крылья огромной птицы. Сперва Аль шел, не разбирая дороги. Слезная муть застилала глаза, и в ней плавало видение бескровных отцовских губ, роняющих проклятие, и двери родного дома с медным кольцом до блеска натертым сотнями ладоней. Двери теперь закрыты для Аля навсегда. Потом Аль сообразил, что идет не на восток, как велел мастер Бри, а на запад. Остановился. Измученные ноги задрожали. Юноша присел на траву возле дороги. Вдохнув горьковатый запах полыни и душистой мяты, шмыгнул носом. припомнил горячий чай с мятой и медом, который пили дома по утрам, и расплакался. Высоко поднявшееся солнце напекло затылок. Из мешочка матушки Клио, подвернувшегося под щеку, вкусно пахло пирожками. Аль утер слезы, съел сладкий пирожок с земляникой и решил, что теперь все равно, в какую сторону идти. Какая разница, если у него больше нет своего дома? Цветы на лугу, через которую он шел, были такими красивыми. Захотелось сейчас же подобрать цвета и хотя бы наметить рисунок, чтобы потом уже не торопясь завершить вышивку. Аль полез в котомку, не сразу припомнив, что мастер Бри, пересмотрев собранные вещи, отобрал шкатулку с нитками и иглами. А ту ученическую иглу, которой Аль вышил свою дипломную работу, мастер Бри уронил на пол и раздавил каблуком. Недовольно морщась, будто исполнял крайне неприятную обязанность. Аль опять едва не расплакался, вспомнив обломки ни в чем не повинной иглы. Его будто что-то гнало вперед. Аль почти не ел. Пирожки матушки Клио потихоньку каменели в мешке. Спал урывками. Стоило закрыть глаза, Аль проваливался в серую вязкую муть, как в болото, из которого сейчас же хотелось выбраться. Сперва думал из-за непривычки к ночевкам под открытым небом. Потом разобрался, что любая остановка раздражает, кажется пустой потерей времени. Будто внутри Аля поселился кто-то чужой, злой и нетерпеливо погоняющий усталое тело и непривычные к долгой ходьбе ноги. «Куда?» — растерянно спрашивал у него Аль. «Скорее!» — сердито торопил чужак. «Скорее!» Утром третьего дня Аль раздвинул колючие лапы последних елей на краю западного леса. Над изломами мертвых скал выступал краешек стены мира. Аль замер, задохнувшись на миг, и в этот миг осознав, куда так стремится идти. Он хотел увидеть стену мира, ту, что была вышита его сердцем, рукой и ученической иглой, раздавленной башмаком мастера Бри. Увидеть и убедиться, что стена мира цела, и уродливый разлом не коверкает ее совершенного силуэта. Конечно же, цела. Что может с ней приключиться? Торопясь, спотыкаясь, едва не падая, Аль спустился вниз, в долину сухой воды, в узкое изломанное русло давно пересохшей реки. Кратчайший путь к западной стене мира среди мертвых скал. Продолжение и окончание рассказа «Светлый шелк неба» Татьяны Томах в следующем подкасте «Модели для сборки». Six, yeah,